Может ли быть одиночество, когда в сердце учитель? Можно ли считать себя оставленным на произвол судьбы, когда пространство открыто и нити света связывают сознание с близкими духами, к которым оно устремлено? Можете ли считать себя одинокими, когда сам сказал «Я с вами всегда»? Расстояние – иллюзия мозга, дух живет вне расстояний. Тело заключено в пределы плотных условий, но не заключен дух. Дух свободен. Свобода духа ограничена только его устремлениями, а устремление мыслью, а мысль – ничем. Миры духа не подчинены очевидности плоти. Когда разрушены иллюзии времени и пространства, дух объединяет в своем сознании невидимый и видимые миры, и тогда далекое становится близким, и незримое – зримым, и присутствие учителя в духе – действительностью психической жизни.